Глава 5. Юра требовал, чтобы Лена сохраняла их отношения в тайне. Он любит ее, она любит его, ничего им больше не нужно. Именно поэтому он избегает ее родителей, ее дома, ее знакомых. Лена уступала, боясь задеть его самолюбие. Отец не разрешал ему приводить в дом девушек, но дочь народного комиссара, шутка сказать, такой у Юрия не было. Старики относились к Лене сдержанно. Ходит к Юрию девушка, и ладно, дело молодое, сойдутся характерами, поженятся, не сойдутся, разойдутся. В этом смысле они держались на уровне века. А если поженятся, то должна будет почитать свекра и свекровь. Хоть и наркомовская дочь, а пусть спасибо скажет. На таких, кто до свадьбы ложится в постель, не больно-то женится. Но Лена эту сдержанность расценивала как проявление достоинства. Родители Юры тоже казались ей необыкновенными. Отец — красивый, представительный мастер. Мать — богомольная старуха, патриархальный уклад жизни. Совсем другой мир, народный, простой, настоящий. Иногда они обсуждали письма Владимира с Беломорканала, письма заключенного уголовника с дорогим папашей, дорогой мамашей, дорогим родным братом Юрием, со слезливой тюремной поэзией, о загубленной мальчишеской доле, о мечте пташкой легкой полететь. Юра морщился, видно, стесняясь Лены, а ее умиляли хмурое внимание отца, грустная озабоченность матери, стойкость, с какой Юра переносил эту сложность своей биографии. Ей нравилось все. Их непритязательная пища, то, как отец оттирает от мела руки, стряхивает с пиджака нитки, садится за стол со степенностью рабочего человека, для которого обед в кругу семьи — награда за тяжелый труд. Нравилось, что именно ему мать кладет первый кусок. Он кормилец. Второй кусок — Юре. Он мужчина, работник. Третий — Лене. Она гостья. А уж что останется ей, матери? Она при кухне всегда будет сыта. Семья, спаянная, дружная, не похожая на ее семью, где каждый жил своей жизнью и где неделями не видели друг друга. Иногда она ходила с Юрой в метрополь послушать Скоморовского, в гранд-отель Цфасмана. Лена отстояла свое право тратить деньги наравне с ним. Она работает, получает зарплату, не принимать ее доли, не по-товарищески. Юра снисходительно согласился. Ему льстило, что такая красавица тратится на него. Льстила предупредительность официантов. За соседними столиками сидели красивые женщины и хорошо одетые мужчины. Играл джаз, в метрополе тушили свет, разноцветные прожекторы освещали в середине зала фонтан, вокруг которого танцевали. Юра улыбался Лене, сжимал ее руку. Ему нравилось, что все обращают на них внимание. Она уходила от него поздно ночью. Разреши он, не уходила бы совсем. Ворота запирались на ночь. Она звонила. Выходил заспанный дворник. Каждый раз подозрительно оглядывал ее. Она совала ему рубль и выбегала на улицу. Каблучки ее гулко постукивали по тротуару ночного Арбата. Дома опять отметят поздний приход. Обо всем догадываются, но ни о чем не спрашивают. Отец не любит Юру. Говорит о нем насмешливо, даже презрительно. В конце концов, это его личное дело. Она привязана к семье, но если понадобится, уйдет из дома, не задумываясь. В начале декабря Юру вызвали в наркомюст. В отделе кадров, в большой комнате со многими столами, за которыми, однако, никто не сидел, его приняла средних лет женщина, рыжеватая, узкогрудая, с мелкими подвижными чертами лица. Она назвалась Мальковой. Показала Юре на стул против своего стола. — Кончаете институт, товарищ Шарок? Предстоит распределение. Хотелось бы поближе познакомиться. Расскажите о себе. Чтобы его не взяли в органы суда и прокуратуры, Юрий следовало предстать перед Мальковой в неблагоприятном свете. Но действовали инерции самосохранения, годами выработанное правило выглядеть безупречным и ни в чем не запятнанным, скрывать все, что может скомпрометировать. Юра рассказал о себе так, как рассказывал всегда. Сын рабочего швейной фабрики, сам в прошлом токарь, комсомолец, взыскания не имеет. Есть и сложность, брат, судим за воровство. Упоминание об этой сложности, как ему казалось, придавало только искренность его рассказу. Малькова внимательно слушала, курила. Потом, потушив окурок о дно пепельницы, спросила: «Как же вы, комсомолец, упустили брата?» «Когда его посадили, мне было 16 лет. В революцию 16-летние командовали полками». Малькова сказала это так, будто сама командовала полком в 16 лет. Может, и командовала. Держится, как солдат, худющая, в кожаной куртке, с папиросой в зубах. Ну и что же? Все, что ли, должны командовать? Полков не хватит. И от этой рыжей воблы зависит, пошлют ли его на завод или загонят куда-нибудь к черту на куличке. В институте поговаривают, что весь выпуск распределяют в Западную и Восточную Сибирь. Юра улыбнулся. «Брат намного старше меня, как я мог на него влиять?» Малькова просмотрела бумаги на столе, достала нужную. «Главхимпром затребовал вас на хозяйственно-юридическую работу. Чем это вызвано?» «До института я работал на химическом заводе, им нужен юрист. Связи с заводом я не терял, вот они и запросили». Малькова нахмурилась. «Все хотят остаться в Москве. А кто будет работать на периферии, в органах суда и прокуратуры?» Медленно, обдумывая каждое слово, Юра сказал: «Для работы в органах суда и прокуратуры нужно доверие, нужна безупречная репутация. Когда брат заключенный, этого доверия быть не может. Для работы в органах суда и прокуратуры надо быть прежде всего настоящим советским человеком», — наставительно произнесла Малькова. «Разве история с братом этому мешает?» «Но вы сами спросили, почему я упустил брата. Кроме того, я думаю, что и в промышленности нужны грамотные юристы». Вставая, Малькова сказала: «Я доложу ваше дело начальнику главка, а потом комиссия по распределению все решит». Юра тоже встал. «Я готов работать там, куда меня пошлют». «Еще бы!» — усмехнулась Малькова. «Вы получали стипендию, ее надо отработать». «Безусловно. Я хочу остаться в Москве», — внушительно сказал Шарок. «Здесь мои отец и мать. Люди пожилые, больные, а я, по существу, единственный сын, но это...» Он показал на бумагу, лежащую на столе, «инициатива завода. Им нужен юрист, знающий химическое производство. У всех, кто хочет остаться в Москве, находятся веские доводы», — сказала Малькова. «И у всех вот такие солидные запросы». Она помолчала, потом неожиданно добавила: «А вот партийная организация института рекомендует вас на другую работу. Между прочим, тоже в Москве». «Мне об этом ничего не известно». «А где именно?» Она уклончиво ответила: «Есть вакансии в прокуратуре, например». «Но ведь вы предпочитаете завод». «Да, я предпочитаю завод. Там я работал, вырос, оттуда меня послали учиться. Заводу я обязан очень многим». Достоинство, с которым Юра это произнес, смягчило Малькову. «Мы учтем и ваше желание, и запрос главхимпрома. В общем, комиссия вынесет свое решение». От такой бабы зависит его судьба. Сама, небось, только явилась из какого-нибудь Орехова Зуева. А его, коренного москвича, готовы загнать, куда Макар телят не гонял. Правильно говорит отец. Понаехала в Москву деревня. Куда, спрашивается, городским деваться? Щеподначивает. Вас рекомендуют для работы в Москве, в прокуратуре. Врет, наверное. А может, и не врет. У него жилплощадь в Москве, а это они учитывают. Даже если его действительно рекомендовали, то это еще не значит, что его возьмут. Спросят, почему брат уголовник. В настоящей рабочей пролетарской семье не должно быть уголовников. Значит, семья не та. С червоточинкой семья-то. Разве нет других проверенных, своих? Созданный его мальчишеским воображением, романтический образ независимого адвоката потускнел со временем. Практика в судах показала обратную сторону медали. Он видел знаменитых адвокатов не только в их блистательных выступлениях, но и в суетне, грызне, погоне за гонораром. Видел, как заискивают они перед секретаршами в суде, как за пятерку вдалбливают в юридических консультациях советы бестолковым старухам. Знал цену их роскошным домашним кабинетам, после ухода клиентов, превращаемым в столовые и спальни. И все же только эта жизнь его привлекала. Но странное дело, мысль, что в инстанциях откажутся от него, задевала. Им опять пренебрегут. Своим уготованы высокие должности. А он, послушный исполнитель, будет выполнять черную работу. В лучшем случае ему бросят подачку, отпустят на завод в юрисконсулы, как презрительно выразился Будягин. О вызове в наркомат Широк никому не рассказал, но от Лены не ускользнула его обеспокоенность. Они сидели в театре, сумели, наконец, попасть на негра. «Чем ты озабочен?» Она смотрела на него своим глубоким, любящим взглядом. Он улыбнулся, скосил глаза на соседей. «Не мешай». «Дома?» Лежа на его руке, она снова спросила, что его тревожит. Он ответил, что ничего особенного, просто осложняется отзыв его на завод. «Если хочешь, я поговорю с папой», — предложила Лена. Иван Григорьевич сделал все, что мог. Она не настаивала, понимала, что отец не сделает больше того, что сделал. «Вчера к нам приходил Саша. Жалко его», — сказала Лена. «А что такое? Ты разве не знаешь? Его исключили из комсомола и института». Он приподнялся на локте. «Первый раз слышу». «Ты не видел его?» «Давно не видел». Юра говорил неправду. Видел Сашу совсем недавно. Но тот ничего ему не сказал, и Юра не хотел говорить этого Лене. «Из-за этой истории? Из-за преподавателя по учету?» «Да, и потом из-за стенгазеты». «А что он написал в стенгазете?» «Стихи какие-то». «Разве он пишет стихи?» «Написал или поместил чьи-то. Он торопился, толком ничего не рассказал и ушел. Жалко его очень». «Саша Панкратов исключен. Так верил человек, а его тряханули. Активист, твердокаменный, несгибаемый. Теперь он загремел. Даже Будягин не помог. Дядя Рязанов, знаменитый человек. Страшновато. Уж если Сашку, кто же поможет ему, Широку, если с ним что-нибудь случится? Отец портной, брат уголовник. Он не лезет во все дырки, как Сашка, и все же. Зря он отказался от прокуратуры. Там бы его никто не тронул, там бы он сам тронул кого угодно. Уж у него бы никто не вывернулся. На другой день Юра в воротах столкнулся с Сашей. — Привет. — Здравствуй. — Я слыхал, у тебя неприятности в институте. — От кого слыхал? — Видел Лену. — Все уладилось. — хмуро ответил Саша. — Да? Ну и прекрасно. Шарок не скрывал усмешки. — Быстро тебе удалось восстановиться? — Удалось. Бывай.